Глава 6. Тишина. Благословенная тишина. Я не торопился исследовать свое новое жилище. Успеется. Я смотрел на гроб посреди комнаты и улыбался, как дурак. Ну а что? Степанида жива, я жив, молод и полон сил. Передо мной открываются новые горизонты. Прорвусь не впервой. Я не из таких передряг выбирался. Я отлип от стены и осмотрелся. Похоже, домишко давненько не ремонтировали. Точно. Кажется, Митрич сказал, что покойная хозяйка была одинокая. А если она еще и в возрасте Степаниды, неудивительно, что дом такой запущенный. Ничего, это я поправлю. Свой дом в той будущей жизни я тоже брал не с евроремонтом. Руками работать люблю, практически все умею делать сам. Так что к Новому году сделаю из развалины конфетку. Главное – инструменты раздобыть. Я улыбнулся и познакомился со своим хозяйством. Прошелся по комнате. Половицы скрипели, кое-где доски проседали. Похоже, под полом голые балки и никакой стяжки. Но покрытие отложу на летние каникулы. Так, а в этих краях лето вообще есть и насколько оно длинное? Окна помою, занавески постираю. Черт, а ведь стирать придется ручками, как в армии. Стиральной машины-то нет и не предвидится. Хорошо, хоть электричество есть. Я щелкнул выключателем. Лампочка под потолком мигнула и озарила комнату тусклым светом. Где-то минут 5 ей понадобилось на то, чтобы разогреться в полную силу. Похоже, с проводкой беда или напряжение скачет. Еще одна мысленная пометочка. Работая, предстоял вагон и маленькая тележка, но меня это не пугало. Скорее радовало. В своем том доме, который остался в 21 веке, я порядки навел. За пару лет все переделал под себя и свой комфорт. Последнее время возился по мелочи для поддержания порядка, да бездельничал. Короче, начал скучать потихоньку. А тут поле непаханное и есть где развернуться фантазией. Хотя скорее смекалку придется подключать, что где достать, на что выменить, где покупать. Село небольшое, судя по тому, что я успел увидеть, пока меня везли к дому покойной Таисии. Уверен, магазин тут один. Сельпо, в котором 3 отдела: бакалея, гастроном и хозяйственный в одном помещении. Думаю, в нем и под запись можно будет отовариться. Главное, на работу устроиться, чтобы зарплата была. Так, мысленно беседуя сам с собой, я обходил свои неказистые владения. Радуясь тому, что весь домишко и двор в моем полном распоряжении. Одна беда – мебели совсем нет. Стул, на котором постельное белье, сложено. Стол кухонный, колченогий, на который тяжелее чашки без воды лучше ничего не ставить, чтобы не развалился. Трехногий стульчик возле него. Что еще? Печка, коробка с галетами неизвестного года, маленькая пачка черного чая, больше похожего на серую траву. Неплохая добыча. Сегодня перетопчусь, а завтра прогуляюсь в магазин. «Живем, Саныч». Живот заурчал, недовольный моим «перетопчусь», откровенно намекая, что пора бы и честь знать, закинуться чем-нибудь желательной едой. А вот с этим как раз-таки проблема. И все-таки я поставил чайник на плиту, чтобы вскипятить воду. Голод не тетка. На безрыбье и кипяток станет итальянской аквакотой. На пенсии чего только не придумаешь, чтобы разнообразить досуг. Вот я и увлекся кулинарией. Суп из воды – изобретение итальянцев. Тут все просто. Вареная вода с солью, кусочек зачерствевшего хлеба и любая трава. В моем случае просто вода с солью и залежами галетами. Благо, задубевшая соль нашлась в жестяной консервной банке. Неказистую кастрюльку тоже отыскал на полке, прикрытой пыльной занавеской. Перелил воду из чайника в посудину, прикрыл крышкой и задумался. Галеты покрошу вместо хлеба в воду, посолю и готово. Тут мне пришла в голову гениальная мысль – исследовать двор на предмет заброшенного огородика. Но не может такого быть, чтобы у деревенской женщины, пусть и одинокой, не оказалось хотя бы пары грядок. Тот же укроп растет, как сорная трава. Можно будет добавить для аромата. А уж если крапиву или одуванчики отыщу, то и вовсе супец получится, что надо. Я с сомнением посмотрел на самодельную электрическую плиту, но все-таки прикрутил огонь под кастрюлей и вышел во двор. Смеркалось. Решил, что справлюсь без огня. Окинул взглядом территорию, прикинул, где может находиться огород. Довольно кивнул сам себе, обнаружив плетень, отгораживающий основной двор от заднего, и двинулся в ту сторону. Мои догадки оказались верными. Когда-то за этим заборчиком покойная хозяйка что-то досажала. Кусок давно перекопанной земли тянулся в сторону неопознанных в сумерках зарослей. Возле забора росли несколько деревьев, похоже, фруктовых. Я двинулся вправо, вглядываясь в заросли травы. Удача мне улыбнулась, и я наткнулся на зонтики укропа. Осторожно ободрал с бадылки ароматные веточки и пошел дальше. Одуванчиков не обнаружил, а вот крапива сама кинулась под ноги. Точнее, обожгла щиколотку, за что и поплатилась. Надергал пучок, матерясь на легкие ожоги, и отправился домой. Дальнейшие исследования проведу завтра при свете дня. Пока бродил, вода закипела. Я быстренько сполоснул свою добычу и только тут сообразил, что самого главного в коробке с парой погнутых ложек и вилок с загнутыми зубчиками не нашлось. Нож отсутствовал. Скривился, но делать было нечего, пришлось рвать крапиву на кусочки руками, матерясь и чертыхаясь. Справившись с задачей, закинул зелень в воду, посолил, предварительно расколотив окаменевшую соль. Супчик запах укропом, резко захотелось раков. Интересно, есть тут поблизости речка? Если да, будут в ней раки, будет и рыбешка на жареху. Завтра нужно прогуляться по деревне, познакомиться с окрестностями и с местными жителями. Разузнать про магазины и про натуральный продукт. Парное молоко – это ж кладезь витаминов для молодого растущего организма. Аквакота по-русски закипела. Я убавил огонь, разодрал упаковку на древних галетах, достал одно печенье, осмотрел его со всех сторон, понюхал. Пахло старым маслом. Ухмыльнулся. Итальянский суп из черствого хлеба и вареной воды с солью медленно превращался в аналог французского блюда из кипяченой воды. Хотя да, там же кроме оливкового масла и корочки хлеба еще желток яйца добавляется. «А не завести ли мне курочек?» – мелькнула мысль, но я тут же прихлопнул ее, как надоедливую муху. «Собаку точно заведу, овчарку или охотничью, как осмотрюсь и пойму, чего от меня ожидают, и как жить дальше в далеком прошлом, которое теперь мое настоящее. Эх, красота! Никаких командировок, адреналина, секретки. Захочу – женюсь. Но лучше сперва все-таки собаку. А что, буду на охоту зимой ходить на лыжах? Красота, тишина и для здоровья полезна». Вода в кастрюльке закипела в очередной раз. Желудок взвыл с утроенной силой. Последние 5 минут живот ныл, не переставая, реагируя на укропный аромат и надеясь на вкусную раковую похлебку. Наивный. Снял пустую похлебку с плиты, натянув рукава рубашки на пальцы, чтобы не обжечься, отнес на подоконник. Сидеть за столом, на котором стояла плита, не рискнул. Вернулся на кухню, поставил чайник на огонь, прихватил ложку. Подумал, плеснул в ковшик воды, вышел на крыльцо, сполоснул столовое орудие. Вытирать не стал, все равно сейчас водой закусывать буду. Аквакота вышла на славу. В том смысле, что жрать захотелось еще сильнее. Но кипяток все-таки сделал свое дело и ненадолго заставил желудок заткнуться. А тут и чайник подоспел. Я завис, сообразил, что ни одной кружки на кухне не обнаружил. Чертыхнулся, хотел было плюнуть на чай, но русские, как известно, не сдаются ни в какой ситуации. Сыпанул заварки в чайник и снова выругался. Кружки-то по-прежнему не было, а пить чай из горлышка горячей посудины – такое себе удовольствие. На глаза попалась банка с солью. Идея родилась сама собой. Переложил окаменевшую специю в коробку с исковерканным столовым прибором, плеснул в жестянку коричневого кипятка, тщательно прополоскал, отнес на порог и вылил в траву возле дома. Провел пальцем по стенкам, лизнул, скривился от соленого привкуса. «Да, у меня сегодня прям вечер экспериментов и рецептов кухонь мира. Калмыцкий соленый чай я пробовал и даже умел его заваривать. Вкус у него на любителя, конечно, да и готовить его нужно правильно». Но для джомбы необходимо молоко, масло и специи. Этого у меня как раз-таки и нету. Значит, будет у меня калмыцкий чай по-русски с легким привкусом соли. Я вернулся в дом, плеснул чай в банку, снова вышел на крыльцо, уселся, поставил жестянку рядом и глубоко вдохнул густой вкусный деревенский воздух, насыщенный ароматом трав, терпким запахом свежего сена, легкой сладостью цветущих лугов. Эх, хорошо-то как! Я подхватил жестянку, сделал глоток и прислушался. Где-то вдалеке тарахтел трактор. Глухо гудели комбайны. Уборочная эстрада в самом разгаре. За двором послышался девичий смех. Похоже, стайка девчонок спешит на танцы. Время словно остановилось. Никогда еще не чувствовал себя так хорошо, так легко. Так, как будто я, наконец, дома. Где-то громко ахнула выхлопная труба, задребезжал мотороллер. Звук невольно напомнил о товарищах, которые не дожили до пенсии, отдали жизнь за нашу великую страну. Серега Колыванов родом был из деревни. Редкими свободными вечерами травил нам веселые истории из деревенской жизни, делился, как сейчас говорят, лайфхаками. Тьфу ты, елы-палы, вот кому приходит в голову тащить в наш русский язык непонятные иностранные слова? Свои, что ли, закончились? На трезвую-то не выговоришь. Делился Серега этими самыми факами, в смысле полезностями, как из палок и говна организовать в походных условиях бытовые условия уровня люкс. Многое умел Колыванов. Думаю, и плитку-самопалку покойной хозяйки мострячил вот такой же деревенский парнишка, похожий на веселого и добродушного великана Серегу. Погиб Колыванов, прикрывая отход отряда. Я покрутил жестянку в руках, шепнул в ночь. «За вас, пацаны». Глотнул солоноватого чая. Много их прошло через меня, деревенских и городских, балагуров и молчунов. Но каждый любил страну, в которой родился. Тем обидней было наблюдать, как год за годом сливали в унитаз все ценности, все принципы, все то доброе, светлое и хорошее, чему нас учили с яслей. Дефективные менеджеры-оптимизаторы захватили мир. Куда там рептилоидам с телевизионного канала, знаменитого своими побосенками? Инопланетные ящеры до сих пор нашу планету не захватили и не захватят, потому что не умеют эффективно переобуваться в полете. Я хмыкнул, одним глотком допил остывший чай, поднялся с крыльца, потянулся от души и широко с наслаждением зевнул. «Так, Саныч, заканчивай из пустого в порожнее. Сколько раз думано-передумано, сказано-пересказано». Пару раз даже морды приходилось бить за чушь несусветную. Хорошо-то как, но надо подумать о ночлеге. Да и чемодан Егора Зверева не мешает перетряхнуть. Узнать, наконец, что у меня за педагогическая специальность, есть ли наличка и сколько, что с одеждой. Элементарно глянуть запасные носки. А то как бы завтра ароматный конфуз не вышел. Считай, целый день в дороге, да и сейчас не разулся, так и хожу в сандалиях и носках. С утра первым делом надо выяснить, есть ли во дворе душ или колодец. Надеюсь, хотя бы обливание себе сумею устроить. Мыльно-рыльное, по моим прикидкам, молодой идеалист привез с собой, как и сменную одежду. Хотя я с сомнением посмотрел на раздутый портплед, который так и стоял в сенях, где я его оставил. С комсомольца останется, приволочь с собой вместо нужных вещей стопку не очень нужных книг. Поставил жестянку на стол, отключил плиту, подхватил сумку и двинулся в единственную комнату, в которой отныне мне предстояло спать, жить, работать и принимать гостей, а может и подруг. «Рановато раздухарился ты, Саныч, почуяв тело молодое. Накостыляют тебе деревенские за своих девах и будут в своем праве». Я хмыкнул. «Где наша не пропадала? Поборемся за звание первого парня на деревне». Столичный интеллигент-учитель, чем незавидный жених? Эх, заживо. Я мечтательно прикрыл глаза. Это ж сколько драк намечается. Надо тренировки возобновить. Тело у меня теперь молодое, но, похоже, студентик малость подзапустил физическую форму. Ничего, Егорка, не дрейфь. Наверстаем. Будешь у меня лучше прежнего. В комнате за время моего отсутствия ничего не изменилось. В том смысле, что по центру все так же стоял гроб, на полу валялся завядший букет полевых цветов, возле стены стоял стул с постельным бельем, на подоконнике ковшик, про который я совсем забыл, и все. Ни кровати, ни дивана не прибавилось. И на чем спать? Да, дела. Поставил чемодан возле стула, перетащил простыню под одеяльник и наволочку в домовину, уселся на стул и принялся изучать содержимое портпледа. Внутри оказалось много полезно-бесполезного. Старые фотографии, на которых рядом с Егором Зверевым всегда стояла блондинка с пухлыми губами, внушительным бюстом, кудрями до плеч, с холодным взглядом. Красивые губы кривила презрительная усмешка. Пару раз замечал на фото взгляд, которым девушка смотрела на друзей Егора, да и на него самого на фотографиях с дембеля. Парни и девчата веселились, играли в мяч, резались в бадминтон. Невеста Егора все время словно находилась вместе со всеми, но отдельно ото всех. За студенческим весельем наблюдала с легкой долей высокомерия, впрочем, как и за армейскими друзьями Егора. На одиночных фотках красиво позировала на камеру, изящно выгнув талию, сжимая рукоятку ракетки, локоть Зверева или походную кружку с интеллигентно отставленным мизинчиком. Егор мне понравился. Похоже, открытый, веселый, жизнерадостный пацан. Был. Интересно, что с ним стало в момент нашего переселения? Думать об этом не хотелось, понять не пойму, а мысли такого рода до добра не доведут. Дали второй шанс, буду жить. Надеюсь, парнишку тоже определили в хорошие условия. Надо же, пижама в полосочку. Ну, прям как в старом советском кино. Я держал в руках совершенно новый комплект, еще с биркой. Штаны пригодятся, а вот куртка для сна мне без надобности. Дома я предпочитал спать в одних семейниках. Легко, свободно и нигде не давит. Здесь, как только обзаведусь кроватью с матрасом, продолжу славную традицию. Штаны закинул в гроб, остальное перебрал и вернул на место. Все равно негде развешивать. Два костюма на выход, спортивные треники с кофтой, несколько маек-алкоголичек, пару рубашек. Нашлись в саквояже и трусы с носками. На самом дне обнаружились войлочные тапки. С удовольствием стянул себя обувь с носками, размял пальцы и стопы, как учил детвору на физкультуре, вперед-назад, вправо-влево. Довольно охнул и сунул ступни в тапки. Ходить босиком по относительно чистому полу не хотелось. Вот завтра, когда выдраю свой новый дом, тогда и пройдусь по чистым деревянным половицам босыми ногами. И обязательно по траве, мокрой от росы. В потайном кармане обнаружил маленький блокнот, в котором Егор писал что-то вроде дневника. Читать не стал, все-таки личное. Может, потом как-нибудь попозже, чтобы лучше узнать того, чье тело я теперь занимал. Почерк у парнишки был четким, аккуратным, не то что у меня. А вот интересно, как буду я писать? Как я или как Егор? Усталость навалилась внезапно, глаза начали моргать через раз, и я решил сворачивать раскопки портплета. Никуда он от меня не денется. Главное, я отыскал штаны от пижамы и мыльно-рыльные принадлежности. Пора на боковую. Поднялся, потянулся пару раз, наклонился, разминая затекшую спину, стащил одежду, положил аккуратной стопкой на стул, потому как утюг тоже не обнаружил. Все-таки любопытно, куда делось добро бывшей хозяйки после того, как она померла. Хозяйственные деревенские прибрали к рукам, что ли? Не могла же неизвестная мне Таисия жить с голыми стенами, без мебели, посуды и умывальника. Эх, хорошо бы сейчас в душ. Но водные процедуры решил отложить на утро. Мало ли, во дворе воды не окажется. Умыться, попить, зубы почистить. В ведре осталась половина, решил не рисковать. Натянул штаны, и только тут до меня окончательно дошло. Спать-то мне негде. Не в гроб же ложиться. Я уставился на домовину. Она заманчиво сияла белым кружевным покрывалом и гостеприимно предлагала свои деревянные объятия. Я покачал головой, прикинул варианты. На кухонном столе, как и на местных стульях, спать не вариант, они просто-напросто развалятся подо мной. Можно, конечно, на полу на тонкой простынке, укрывшись под одеяльником, но тоже не хотелось. «Собственно, что я теряю?» – буркнул вслух и решительно шагнул к гробу. Простыню и наволочку вернул на стул, сам же улегся в домовину, устроил голову на жесткой маленькой подушке, натянул под одеяльник до подбородка. Пошевелил плечами, примиряясь к размерам, закрыл глаза и моментально отрубился. «Убили! Люди добрые! Убили учителя! Убили!» — заорал кто-то заполошно, вырывая меня из сна.